Ловец один. Алексей Леонидов вышел из машины последним. Ему было лениво. Дежурная предупредила. Звонивший мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Говорит, что задушили его жену, а на убитого горем супруга не похож. И хамит. Но сигнал поступил, надо его проверить. На место происшествия он не торопился. Доверял женской интуиции. День выдался скучным. И вообще, вернувшись в уголовный розыск, Леонидов чувствовал себя не в своей тарелке. Несколько лет он пытался заниматься бизнесом, правда, не своим, а в должности коммерческого директора, но потом понял — не мое. Вернулся в родные пенаты, а здесь уже все поменялось. Люди новые, начальство новое, да и порядки. Непонятно, куда все идет. Глобальная чистка рядов или же очередная охота на ведьм. В общем, ему было некомфортно. Да и клиент нынче пошел скучный. Убивают пошло, раскалываются быстро, а бумаг строчат много. Сыплют жалобами на уголовный розыск, на следователей, на несправедливый и негуманный суд. Все, мол, зажрались, пропились, проворовались. Адвокатов развелось. Скоро на каждого жителя города будет не только по магазину, но и по адвокату. А с ними связываться себе дороже. Его проблемы — их хлеб. А ошибок нет только у того, кто не работает. Они тоже ошибаются, но от денег из-за этого не отказываются. Скучно стало работать. Неинтересно. Что уж говорить о зарплате. Никакого сравнения с его коммерческим жалованием. Невольно он зевнул. Машина стояла у торгового центра, который на днях должен был открыться. Монументальное сооружение из стекла и бетона, полная безвкусица и откровенная пошлость. И почему-то под куполом. Блеску много, а будет ли толк? Очередная елочная игрушка. Балуют народ праздниками, а кто работать будет? Какой дурак это придумал? Алексей еще раз откровенно зевнул. Ну, пойдем, что ли? Его коллега, молодой парень, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая сигнала начальства. «А куда спешить? Постой, покури. Там же труп!» «Да ну!» — Алексей прищурился и вздохнул. «Ну, раз труп!» И нехотя в перевалочку пошел к торговому центру. За ним потянулись коллеги. «А ну, стой!» Наперерез ему кинулся худой охранник с ошалелыми глазами, дежуривший в холле. «Стой, стрелять буду!» «А разрешение у тебя имеется на стрельбу?» — спросил Алексей, не замедляя шагов. «Тихо, милиция!» — крикнул из-за спины напарник. «А, милиция! Как же, заждались!» «Ну-с, что у вас случилось? Рассказывай!» Алексей вальяжно развалился на стуле, закинув ногу на ногу. «Хозяйку убили!» — отрапортовал охранник. «И хороша была хозяйка», — Алексей подмигнул. «Красотка! Жалко, небось?» «Да это как сказать». В этот момент на пост охраны вылетел низенький, плотный мужчина в расстегнутом пиджаке. Белоснежная сорочка выбилась из штанов, галстук съехал на бок, волосы растрепались. Лицо у мужчины было красное, потное, глаза лихорадочно блестели. За ним еле поспевал тучный охранник. Взгляд у секьюрити был растерянный. Увидев в холле у дверей трех незнакомцев, краснолицый рванул к ним с криком. «Почему посторонние в здание? Я же сказал никого не впускать!» «Вы сказали не выпускать, Сила Игнатьевич!» — робко возразил худой охранник. «Ты еще будешь меня учить, щенок!» Чтобы прервать начавшуюся перепалку, Леонидов поднялся со словами. «Все в порядке, милиция. Леонидов Алексей Алексеевич. Уголовный «Где вас черти носят?» — накинулся на него краснолицый. «Я буду жаловаться! Думаете, на вас управа не найдется? Найдется!» «Представьтесь, пожалуйста!» — вежливо попросил Алексей. «Да вы еще не знаете, с кем связались!» «Просветите, всесильный. Документы у вас есть? Паспорт, водительские права?» «Да пошли бы вы!» — от мужчины разило спиртным. А дежурная оказалась права, вздохнул Алексей и обратился к тучному секьюрити, сопровождавшему хозяина. Вы мне кажетесь человеком более разумным. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, что случилось? Сидоров Петр, вневедомственная охрана. Временно занимаю пост уверенного мне объекта. Старшая смена Кисин. Его худой коллега вытянулся в струнку. «Какого черта?» — вмешался краснолицый. «Я Сила Игнатьевич Мамонов, хозяин этого торгового центра. Это я вас вызвал. А вы, как я вижу, не торопитесь?» «Ну и имечка», — подумал Алексей, разглядывая разозленного миллионера. «Прямо купеческое. И размах тот же. Купеческий. Ишь, сила!» «Документы у вас есть, господин Мамонов?» «У меня все есть. Пока вы чухаетесь, я уже два этажа обежал. Никого. Остался первый и подсобное помещение. Шевелитесь. И чего вас так мало прислали? Я же сказал, полк ОМОНа! У меня торговых площадей немерено и подсобное помещение. Все надо обшарить». «Скажите хотя бы, что мы ищем?» — поинтересовался Алексей. «Труп!» «Чей?» «Моей жены!» — заорал выведенный из себя Мамонов. «Я так понял, что вы были свидетелем убийства». «Да, я ехал в лифте и увидел, как ее душат». «Где?» «В соседнем лифте». «Кто?» «Рыжий с бородой, в черных очках». «И в черных перчатках», — усмехнулся Алексей. «Откуда знаешь?» — подозрительно спросил Мамонов. «Скажите честно, сколько вы выпили?» Охранники переглянулись. «Вы думаете, что...» Мамонов рванул с шеи галстук. Сжимая его в руке, заорал. «Я не алкоголик!» «Я просто спросил». «Хорошо, не будем конкретизировать. Скажите только, вы пили?» «Я не понимаю. Вы будете искать труп или будете мне мозги компостировать?» «Значит, пили». Алексей кивнул. Охранники вновь переглянулись. «Заявляю, я только что был свидетелем убийства!» Разгорячился Мамонов. «Не преувеличивайте. Вы же сказали, что два этажа успели обежать. Значит, предполагаемое убийство случилось... час назад, так?» «Ну, а почему же предполагаемое...» Алексей тяжело вздохнул. «С фантазией у людей не богато. Вы подумайте, в торговом центре, с иголочки, в лифте с прозрачной кабиной, с рыжей бородой, в черных очках и в черных перчатках, на глазах у свидетеля-миллионера, движущегося параллельно в кабине соседнего лифта, душить красотку. Такое можно вообразить только в бреду. В общем, господа, так не бывает. Брехня». «Но я это видел!» Словно подслушав его мысли, сказал Сила Игнатьевич и ударил себя кулаком в грудь. «Ну хорошо, давайте поищем труп». «Давайте!» — азартно сказал Мамонов. И Леонидов понял, что это его идификс. Найти труп жены. Видать, не ладят супруги Мамоновы. После чего Сила Игнатьевич кинулся в левый тоннель. Поняв, что за ним никто не следует, обернулся и закричал. «Ну чего встали? Вперед!» Алексей снова вздохнул и повернулся к старшему смены. «Кисин, видеокамеры есть во всех помещениях». «Так точно! Но они еще не включены. Товар-то еще не завезли, и посетителей нет». «Но работают». «Так точно!» «Ну так включите, заодно и проверите, как работает система». «А ведь и верно!» — Сила Игнатьевич хлопнул себя по лбу. «Господи, как просто! Как же это я сам не догадался!» «Пить надо меньше», — буркнул Алексей. «Господи, как просто!» — застонал Мамонов. «А я-то по этажам бегаю». После чего все прошли на пункт наблюдения в специальную комнату, где тут же были включены все видеокамеры. Торговый центр оказался оснащен по последнему слову техники. Каждое помещение, вплоть до подсобных, хорошо просматривалось. Какое-то время Мамонов вдохновенно бегал от монитора к монитору, потом рухнул в кресло и растерянно сказал. «Пусто!» «Выходит, что труп жены — это плод вашего больного воображения», — констатировал Алексей. «Я знаю, где он!» Мамонов вновь вскочил. «И где же?» «В моем кабинете. Там нет видеокамеры». Это было логично. Хозяин не хотел, чтобы за ним следили. Пришлось подняться на третий этаж. Алексей удивился энергии Мамонова. 11-й час, а Сила Игнатьевич бегает как заведенный. Сотрудники милиции еле за ним поспевают. Кабинет хозяина был заперт. Тоже логично. Сила Игнатьевич достал из кармана ключ и отпер дверь. Потом ринулся в помещение с криком. «Он здесь! Точно! Где же ему еще быть?» «Вы бы свет включили, господин Мамонов», — посоветовал Алексей. Вспыхнул свет. «Пусто», — растерянно сказал Сила Игнатьевич. «Еще идеи есть?» — поинтересовался Леонидов. «Вот что!» Мамонов мгновенно изменился в лице. В своем рабочем кабинете у черного кожаного кресла стоял миллионер, хозяин огромного торгового центра, который прекрасно знал и свои права, и свою цену. Влиятельный человек с большими деньгами и большими связями сказал, как отбил. «Вы находитесь на работе. Ваши обязанности — защищать меня, законопослушного гражданина и исправного налогоплательщика. Я видел, как убили мою жену. Я официально об этом заявляю. Потрудитесь обойти все помещения и представить мне исчерпывающую информацию о состоянии дел. А я тем временем напишу заявление». И Мамонов опустился в кожаное кресло. «Ну что ж», — Алексей развел руками. «Я вижу, что вы протрезвели, раз вы официально об этом заявляете. Пошли, мужики, будем работать». Прошло 2 часа. Труп не иголка, но и торговый центр не сток сена. Ноги изобьешь, пока весь обойдешь, зато задача реальная. Леонидов вновь прошел к мониторам и попытался определить все места, где убийца мог бы спрятать труп или спрятаться сам. Посадил одного из охранников у мониторов, чтобы отследить малейшее движение. А вдруг? С другим охранником и своими коллегами бродил по этажам, обшаривая все подозрительные помещения. В общем, работал на совесть. Но все было тщетно. Ни убийцы, ни его жертвы. Он вновь вернулся к Мамонову. «Ну что?» — спросил Сила Игнатьевич. «Пусто. Ума не приложу, куда они могли подеваться». «А был ли мальчик-то?» — тихо спросил Алексей. «Что?» «У Максима Горького есть роман под названием «Вы думаете, я книг не читаю?» — перебил его Мамонов. «Не надо, я знаю, откуда цитата». «А у меня жена — учитель русского языка и литературы». «Вот и нашли общий язык». «Зато не нашли труп. Вот я и спрашиваю, а был ли мальчик-то?» «Галлюцинациями не страдаю», — жестко сказал Мамонов. «Но пьете. Не стесняйтесь, Сила Игнатьевич. Где у вас тут припрятан коньяк?» Мамонов махнул рукой и полез за бутылкой. «Компанию составишь, Алексей Алексеевич?» «Вы запомнили мое имя-отчество?» «Какое у вас неправильное представление о нас, миллионерах!» — скривился Мамонов. «Будто мы только и делаем, что жизнь прожигаем, и кроме своей персоны никого не замечаем и не уважаем». «Ну, будешь пить?» — грубо спросил он. «Наливай». Они выпили. Закуски у Мамонова не было. «Я хочу ее труп», — страстно сказал Сила Игнатьевич. «Понимаешь?» «Ничем не могу помочь», — Алексей развел руками. «Трупа нет». «Должен быть». «Но не убить же мне ее в самом-то деле». «Зачем? Она и так мертва». «Откуда такая уверенность?» «Потому что я видел это своими глазами». «А позвонить?» «Кому?» «Жене». «Ее убили». Тем не менее, Мамонов достал из кармана мобильный телефон и набрал номер. После чего протянул аппарат Алексею. «На, слушай». Тот долго слушал гудки, потом вернул трубку Мамонову. «Ну, что скажешь?» — спросил тот, засовывая аппарат обратно в карман. «Ничего, внутри торгового центра трупа нет». «Значит, ищи снаружи». «Каким образом?» «Есть пожарная лестница, одна загвоздка, дверь заперта, а ключ у меня. Я сам ее запирал, лично, в 7 часов». «Сила Игнатьевич, трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». «Есть!» — с нажимом сказал Мамонов. «Я в этом не уверен». «Мотивируй». Торговый центр пуст. Дверь, за которой находится пожарная лестница, заперта. Ключ у вас. Да и трудно себе представить, что кто-то по ней стаскивает труп. Она ведь узкая. «Да уж, не широкая. А моя жена — женщина высокого роста». «Примерно». «Выше меня на голову». «Но вот видите? А расчленить ее он не успел». «Расчленить?» Сила Игнатьевич плотоядно облизнулся. Леонидов понял, что идея ему понравилась. Тогда была бы кровь. Что там, кровища, а у вас повсюду чистота и порядок. Слегка подольстился Алексей. В общем, езжайте-ка вы домой, и если в течение ближайших 3 суток ваша жена не найдется. Ждать целых 3 дня? Взвился Мамонов. Вам так не терпится? Вот если бы вы прожили 5 лет с такой женщиной. А говорят, красавица. Да уж. И Сила Игнатьевич тяжело вздохнул. Ему вдруг захотелось рассказать о своих мучениях. Объяснить. Ох, он бы тогда такое порассказал.